Один из нас прибегнул к такому обращению во время вашей встречи там, где ты работаешь. Да, в лаборатории. После этого все мы начали называть тебя так. Я тут же понял, о ком идет речь, и это меня не удивило. Я попросил их передать ему привет. Уже передали. Однако я все еще не получил ответа на главный вопрос. Если я не буду знать, куда двигаться, что именно делать, то вновь могу сбиться с пути. Я знаю это, так как подобное случалось уже несколько раз. Мы поможем тебе понять это очень скоро по меркам ваших представлений о времени. В том, что ты делаешь, есть одна составляющая, которую нужно закончить прежде всего. Скоро все встанет на свои места. Как говорится, время покажет. С их точки зрения, скоро может означать миллионы лет. К тому времени на свете уже не будет ни меня, ни, вероятно, самого человечества. Мы имеем в виду временной промежутках в рамках твоей текущей жизни. Чтобы ускорить понимание, мы рекомендуем тебе использовать для настройки только предоставленную нами метку. Если ее не окажется, тебе следует сосредоточиться на своем физическом проявлении и ждать, пока метка не появится вновь. Иными словами, хватит отдыхать, пора браться за дело. Прежде чем двигаться вперед, тебе действительно нужно пройти определенную подготовку, кое-что сделать. Мы будем рядом, но вне твоего физического сознания. Мы приготовили упражнение, которое поможет тебе справиться с этими переживаниями. Хочешь попробовать? Я воспринял общую форму упражнения, хотя его содержание оставалось неизвестным. Я понял, что задача будет непростая, но если они говорят, что это поможет, то нужно выполнять. Свернись и крепко закройся. Клик. Я лечу над большим городом на одномоторном Невиане. Рядом сидит Билл. Мы на высоте около 600 метров, чуть ниже облаков. Турбулентность умеренная. Показания приборов в норме. Мы одолжили этот самолет. Мне нужно успеть навстречу. Там, внизу. Билл наклоняется ко мне и кричит в ухо. «Если хочешь поспеть, тебе нужно садиться прямо сейчас». Я смотрю вниз. Аэродрома не видно. «Черт с ним, с аэродромом!» Билл тычет пальцем вниз. «Пора садиться. Вон туда!» Киваю. Ввожу Невиан в пике, сбрасываю скорость, опускаемся. Скорость падает, мигают три зеленых индикатора, плавная спираль. Пытаюсь выбрать место для посадки. Улица, полно машин, вот большая плоская крыша. Оборачиваюсь к Биллу за подтверждением, но он исчез, исчез. Быстро поворачиваю голову назад, высота уже не больше 300 метров. Скорость 70. Нужно решать быстро. Придется садиться на крышу, во всяком случае, если удастся остановиться, там на улице никто не пострадает. Выравниваю, направляю к крыше. Выпускаю закрылки, резко капотирую. Отпускаю у самого края крыши. Невыносимо громко воет предупреждение о срыве потока. Сбрасываю сигнал одним движением, отключаю. Ну, шасси, выпускайтесь. Самолет падает, снижает скорость. Касаясь крыши, противоположный край надвигается быстро. Теперь медленнее. Кажется, получилось, но останавливается. Вздох облегчения. Дрожь в теле прекращается. Жарко. Открываю фонарь кабины. Выбираюсь на крышу. Осталось найти лестницу, ведущую вниз. И успеваю навстречу вовремя. А как теперь вернуть Невиан хозяину? С крыши длиной в 60 метров ему не взлететь. Придется снимать крылья, опускать вниз подъемным краном. Какая глупость! Что же я натворил? Клик. Исходное положение. Клик.